«Прости, пожалуйста», — прошептала она. «Я вела себя, как стерва». «Нет, это правда». Он подошел к окну и уставился в пустоту. «Я просто подумала, что никакими версиями не надо пренебрегать», — продолжала Анни. «Под таким углом дело еще никто не рассматривал». Ник вынужден был признать, что под этим углом он и не хотел его рассматривать. И причину этого Анни подметила верно. Убийство Памелы Бишен расследовал он. Если Фуркейт работал бок о бок с убийцей и ничего не заметил, тогда что он вообще за полицейский? Ник постарался посмотреть на все так, как если бы он вообще не был знаком ни с делом, ни со Стоуксом. «Нет, не годится», — наконец высказался он. «Стоукс прожил здесь около 5 лет. И вдруг ни с того ни с сего начал потрошить женщин и превратился в серийного насильника». «Нет, так не бывает». Фуркейт повернулся и медленно подошел к Анне. «Какие еще улики были собраны по изнасилованию?» «Ни крови, ни спермы, ни частиц кожи. Ничего из того, что оставляют насильники». И тут Анни вспомнила. «После изнасилования Нолан я видела, как Стоукс пинцетом подбирал лобковый волос в ее ванной. Проверь это. А пока продиктуй мне номера дел по изнасилованию. Я позвоню в Шрифпорт и назовусь Квинленом. Посмотрим, что они мне скажут». Анни кивнула. «Спасибо». Она не отводила от него глаз. «Прости меня». «Не стоит извиняться, Туанетта». На этот раз слова прозвучали уже как приказ. «Это напрасная трата сил. Ты сказала то, что думала. Посмотрим, куда это нас приведет. Но я не хочу, чтобы ты отвлекалась. Дела об изнасилованиях тебя не касаются. Твое дело — расследование убийства Памелы Бишен. Ренар — подозреваемый номер 1. Об этом нам сказала сама Памела Бишен. Если не хочешь слушать меня, послушай ее». Тут Ник был прав, и ей оставалось только подчиниться. «И почему я не стала официанткой?» — с тяжелым вздохом произнесла Анни. «Если бы ты не стала полицейским, ты бы не смогла лихачить за рулем», — негромко ответил Ник. Шутка прозвучала неожиданно и очень кстати. Анни посмотрела на его покрытое синяками лицо, на глаза, столько повидавшие. Логика подсказывала ей держаться от него подальше. Но соблазн почувствовать что-то другое, кроме неуверенности и недовольства собой, был слишком велик. Ник обладал властью на время изгонять эти чувства. Он мог заставить Анни не ощущать ничего, кроме страсти и яростного желания. Короткая интерлюдия забвения и одержимости. Одержимость не казалась столь привлекательной, если учитывать, куда она привела Фуркейда. Но чего же все-таки боялась Анни? Одержимости, Фуркейда или самой себя? Она буквально заставила себя подойти к доске с фотографиями с места преступления и посмотреть на то, что осталось от Памелы Бишен. Ее пронизало отвращение, отрезвляющее, словно холодный душ. Мог ли такое сотворить Стоукс? И был ли у него мотив? Линдси Фолкнер говорила, что он флиртовал с Памелой, а Донни ревновал. Но она ни словом не упомянула о том, что Памеле это внимание не нравилось. Если Памела отвергала его, потому что боялась мести Донни, то Стоукс прекрасно мог дождаться, пока женщина получит развод. Но Чес Стоукс не из терпеливых, и он никогда не отличался рассудительностью. Мог ли он переступить черту в приступе слепой ярости? Самой Анне это казалось неубедительным. Может быть, она обратила внимание на Стоукса только потому, что он действовал ей на нервы, или потому что знала, что он ленивый полицейский. А способен ли на такое зверство Донни? Анни сразу представила его в кабинете при мягком свете лампы. В приступе гнева, когда ревность довела его до края, мог ли этот симпатяга буквально выпотрошить мать собственного ребенка? Донни Бишен пил в вечер убийства, а спиртное выпускает на свободу самые низменные пороки. Но дойти до такой степени жестокости... «Ты в деле с самого начала», — обратилась она к Нику. «Тебе когда-нибудь приходила в голову мысль, что это дело рук Донни?»